Глава 19. Sky Hills. Закончился первый ознакомительный день в Sky Hills, городке на 5000 жителей, расположенном между двумя огромными холмами, что возвышались над окрестными лесами. Местные солдаты с любовью называли этот город, ставший опорной базой с нефтеперерабатывающим комплексом Сискоград, или на местный манер Бубс-Сити. С воздуха два больших холма с расположенными на верхушках нефтехранилищах и впрямь отдаленно напоминали женскую грудь. Город этот, в отличие от разросшейся вокруг аэропорта человейник, практически вымер. Остались лишь работники предприятия, дослужащие военной части. К ним прикомандировали три мотострелковые роты и одну инженерную, которые должны были поддерживать жизнь в этом городе и организовывать оборону, с чем они вполне успешно справлялись, судя по тому, что я увидел. Общая казарма с отдельными помещениями на 40 человек каждая, без разделений на пол. Тонкая перегородка, разделяющая огромное пространство с соседним таким же. За ней местные солдаты весь вечер спорили, ругались, торговались и заключали договоры на временное переселение. Еще бы, ведь нас было 39 человек на 40 коек, а их было без малого 200 только на одном этаже на десяток кроватей, с которых можно было рассмотреть наших боевых подруг. И я их понимаю, из 39 человек сразу 10 были молодыми, сочными, подтянутыми цыпочками. Да, не все вписывались в стандарты конкурсов красоты, но для местных, лишенных ласки бойцов, глаза вояк засияли ярче прожектора, а возбуждение полилось чуть ли не из ушей, когда в столовой перед общим завтраком наши красотки сняли маски. «Иван Борг, Илиас Вильгельм, Ошо, Эндрю, Скотт, за мной!» Граф оценил диспозицию и громко назвал имена выбранных им для чего-то людей. Тайна не продержалась и минуты, ведь стоило нам найти свободный учебный кабинет, как Густав сходу обозначил нашу задачу. «Внимание, отряд! Все мы видели, как ссутся кипятком от обилия внимания некоторые из дамочек нашего отряда. Жопами вертеть начали, хвосты распушили. Я дал команду, и Кейт проведет с ними разъяснительную беседу. Сейчас они все кучкуются друг с дружкой. Но те, кто не поймет приказ, будет принудительно переселен. Оша, Эндрю, Илиас, ваши три койки в дальнем углу, там, где уголок с чистящими средствами и шкафчик дежурного. Короче, вот схема, вот ваши кровати. Если удур в одном месте слишком сильно зачешется, определяем их на соседние с вами койки. Без вас даже поссать запрещаю ходить. Вы должны стать их тенями. В общем, вы в курсе, как это работает. Головой отвечаете за них. Объяснять, зачем мы это делаем, надеюсь, не надо?» «Я предполагаю, но хотел бы узнать, зачем мы с ними возимся», — сходу высказал я свое недоумение. «Репутация. Сегодня или завтра ночью будет проверка на прочность. Они пойдут за бабами или начнут спихивать на нас свою работу, как на молодых и зеленых. Наш ответ прост. Сразу пусть в сраку идут. Даже если кто-то из наших дур решит сама на чей-то хобот из местных вояк запрыгнуть, за волосы снять и снизить уровень гормонов. Один раз дадим слабину и позволим им чуть больше, чем самоуверенный взгляд. До конца практики будут использовать нас. Сегодня выебут одну, завтра вторую. Послезавтра пустят по кругу всех, до кого дотянутся. А мы в это время будем или дежурить, или сортиры вытирать», — провел он мне ликбез. «Принято. Разделяю твои мысли, босс», — я серьезно кивнул. «А у нашей тройки задача какая?» «То же самое, что и у первой тройки, но места ваши возле основного женского отделения». «А не проще ли всем места назначить рядом друг с другом, чтобы мы вшестером присматривали за ними 10? Логика подсказала мне, что что-то я все-таки не догоняю. «Проще? Нет. В двух словах. Если никто не будет страдать херней, все так и будет. А если Кейт решит, что у кого-то из наших богинь развивается комплекс приключений для жопы, я не стану рисковать всеми ради парочки перевозбудившихся дур. Всех вместе держать не стоит, если они не разделяют одни и те же мысли на этот счет. Иначе мы подставим в случае заварушки тех девчонок, что пришли сюда не для развлечений. В любом случае, все мы, если что, стеной станем, но именно ваши тройки ближайшие пару дней должны пресечь провокации и самодурство. Провокации будут, готовьтесь. С 11 до 2 ночи дежурите вы. Затем разбудите меня, Кристиана и Джека. Мы сменим вас, под утро я найду еще и назначу еще троих». «Принято», — ответили мы и отправились занимать койки. Пришлось, правда, ограничивая физическое воздействие, объяснить правила паре аристократов не из нашего клуба, занявших наши койки возле девушек. Возмутились они знатно, ведь всего минуту назад на их лицах была улыбка победителей. А тут такие новости. Даже попытались возразить и наехать на нас, но были посланы. Посланы к графу Аре. Он объяснил этим сторонникам одной азиатской принцессы, что свое недовольство они могут запихнуть себе в задницу, А если там слишком тесно, то он не против помочь утрамбовать все это шваброй, стоящей в углу. «Мы тебе это еще припомним», — трусливо отступили они. «И правильно сделали. Время позднее, все устали. А завтра нам предстоит уйма работы по получению на складах боеприпасов и комплекта маск-халатов для местных заснеженных широт». «Эй, тут же Ванс был. Ты совсем бесстыжо уже ко мне клеишься», — с соседней койки запротестовала Кейт. «Был Ванс, стал и Ванс. Хватит ныть. Все вопросы к боссу. А если я тебе не нравлюсь, 9 кроватей ждут тебя, чтобы поменяться». Постарался я сдержать улыбку, так как и впрямь выбирал себе койку наугад. Стоит отметить одну особенность. Койки были классическими пружинными одноярусными кроватями, дошедшими к нам, пожалуй, от дедов. Располагались они парами, не считая двух коек у окна. Одна из этих коек осталась не занята, а вторая, по личному поручению графа Аре, была занята ежелем. Вот и вышло, что койки, стоя парами друг к дружке, были разделены между девчонками, кроме двух. Эти две койки под номерами 11 и 12 примыкали к занятым нами 13 и 14. На этих койках расположился я и Борг. Понятно, чего эти бирюзовые ленточники так возбухали. Я бы тоже возмутился, если бы моим соседом стал потный немытый коллега вместо сексуальной девки. «Что, никто не соглашается? Ай-яй, какая жалость». С издевкой я посмотрел на вернувшуюся с переговоров с подругами Кейт. Если остальные видели во мне слабого худого коротышку, что каким-то чудом выдерживал нагрузки во время общих занятий, то она не хотела лежать на соседней койке по совершенно другой причине. Причине, скрывающейся в тараканах в ее собственной голове. «Если хоть пальцем тронешь, меня прибью», — пообещала она шепотом. «Тогда и ты ко мне не прикасайся. Ты старше меня на 3 года. Ведешь себя как подросток пубертатного периода. Ты знаешь, почему и зачем я здесь оказался? Не дура, хоть и упорно строишь ее из себя. И знаешь, на что я способен. Так что готовься к отбою, боец». Охладил я ее пыл, после чего закончил расстилать кровать и улегся. Все 10 девушек вняли голосу разума и решили не искать приключений на одно место, расположившись на койках с 3 по 12. На 3 выбрали время для дежурства и завели будильник в умном браслете. Я дежурил первым и потратил это время с пользой, прокручивая в голове картинки сражений шайтранов, анализировал и подмечал их движения, придумывал способы противодействия. Особенно с учетом магических заклинаний, примеры которых удалось мне увидеть на видео. Дежурство закончилось, и я отправился спать, убедившись, что мой коллега проснулся. Справа от меня опять закрутилась беспокойная Кейт и засопела. Удивительное дело, пока я нес дежурство, мозг просто игнорировал и не воспринимал присутствие рядом со мной этого опасного цветка. Теперь же я не мог уснуть из-за вида ее спины и попки в шортах. Вспомнилась наша вторая за все время встреча вне учебных залов. Самообладание начало куда-то улетать вместе с адекватностью мыслей. Внезапно она задрожала и попыталась вытянуть из-под себя одеяло, что зажало во сне между ногами. Замерзла. Да, отопление тут отвратное. Хм. Повернул голову в другую сторону и через метр от себя заметил спящего без одеяла соседа. Оно валялось на полу, и я, недолго думая, произвел рокировку, накрыв одним одеялом Катю, или же Кейт на местный манер. Скучаю я по русской речи. Как ни крути, а по дому скучаю. Нет-нет, да мелькнет мысль о необъятной родине. Я даже как-то успел отвыкнуть от привычных имен за это время. Европа слишком многонациональная, и имен здесь больше, чем ясной ночью можно звезд на небе сосчитать. Признаюсь, мне не хватает России со всеми ее недостатками. Я скучаю по той безалаберной практичности, что зреет в ее жителях с самого детства. Сон догнал меня посреди размышлений, отправляя в мой старый дом. Место, где я вырос, место, где на кладбище похоронил последних своих родственников. Они вновь были живы и отправляли меня за лестницей. Мы обрывали яблоки, трясли сливу, набирали корзины с вишней. Все удивлялись огромному урожаю, а я просто был счастлив. Забыться на мгновение и окунуться в беззаботное детство, без проблем, без обязанностей, без всего того дерьма, что окружает твою самостоятельную и независимую жизнь. Это так прекрасно. Какая сука меня разбудила! Я еще не успел открыть глаза, но уже понимал, что вокруг меня происходит нездоровая активность. Сука мне не ответила. Полуоткрытый глаз выловил резкое движение руки стоящего в темноте мужчины и дал команду мышцам пресса. Хорошо, что кровать старая, пружинная, меня вдавила и вытолкнула обратно. Горечь от утерянного сна. Первого за последние годы такого беззаботного и полного счастья сна. Она волнами накатывала на меня и с каждым ударом сердца наполняла кровь жгучей яростью. «Прибью гондонов». Вскочить и врезать отвернувшемуся противнику под зад, возвращая к себе его внимание, миссия выполнена. Двумя ударами с руки и одним ногой под колено отправить эту паскуду валяться на деревянный пол — выполнено. Влететь с двух ног в спину мутузящего Вильгельма ублюдка и поднять шум — готово. Увернуться от двух увесистых ударов и с размаху, присев, зарядить по бубенцам оборзевшего вояки — исполнено. «Сорок вторые, в бой!» Громкий возглас с середины казармы и моментально включившийся свет заставили подняться всех причастных, а непричастных поставили перед выбором — отсидеться как ссыкло или отстоять честь и добровольно присоединиться к исполнению приказа условно старшего графа Аре. С радостью отметил, что практически большая часть моментально сориентировалась и раскидала не ожидавших подобного отпора налетчиков. Они и драки-то, возможно, не хотели. Но вот мы хотели. Не повезло дебилам. Более того, под контроль перешел узкий проход между двумя частями казармы. Я вспомнил, сколько примерно времени бежать к казарме от дежурки, и тут же выкрикнул в толпу: «Держать строй 4 минуты!» За это время офицер точно добежит. Вообще ему хватит и двух, но вдруг он спит или хернёй занимается. Да и дежурные на этаже уже должны были сообщить, особенно с учетом того, что бьют не нас, а мы. И бьем мы их коллег. У нас дежурства в графике будут не раньше, чем через пару дней. В общем, ждем. Отброшенные и вытолкнутые с нашей территории 4 придурка порывались вернуться обратно и напасть на нас, за что и получили. В этот раз можно было с уверенностью сказать, что камеры приветливо мигают зелеными лампочками, свет включен, и все будет ясно и понятно. Держим оборону, защищаемся. Так что если кто лезет на рожон, смело ломаем носы и бьем по морде. Дежурный прибежал за 2 минуты 30 секунд. За это время 4 попытались вытащить из нашей сцепки 2 студентов. Частично им это удалось. Вот только несколько болезненных ударов отправили этих идиотов подумать над своими действиями. Большая же часть солдат не лезла, понимая, что это им в плюс точно не пойдет, и они остались молчаливыми наблюдателями. Крик, маты, построение по стойке смирно, вывод из строя, наказание внеочередными дежурствами всех причастных. А причастных было много, и я в том числе. Ну и пофигу, подежурю. Пока же всем скомандовали отбой, и лейтенант, дежурящий по казарме этой ночью, решил задержаться в расположении и проконтролировать до утра поведение обеих сторон. Да, легко отделались. Хотя прописали мы далеко не одному герою-любовнику. В общем, граф, как обычно, оказался прав. И откуда он только все наперед знает и предвидит. Теперь я понимаю, почему в него Кира так вцепилась и хочет на свою сторону склонить. Я счастливчик, в коме валялся, пока шли разборки между двумя группировками, и вызовы на дуэли сыпались как из рога изобилия. У некоторых членов клуба 42 даже не зажили последствия этих дуэлей. Впрочем, мы выстояли со своей позицией и не прогнулись, а это уже более чем достойный результат. Жаль только, я с этим феноменом Кирой и ее старшими последователями так и не встретился. 4-й и 5-й курс — сплошное месилово с перерывами на редкое обучение и сдачу зачетов. Фактически все, кто попадает на 4-й курс, становятся сержантами в армии Альянса. Ну а 5-й курс — это уже практически офицерская должность. Все, что требуется — выжить и выпуститься из академии, получив итоговое распределение. «Не думала, что эти сперматоксикозники пойдут на такое. Спасибо. Получается, ты здесь не зря все это время похрапывал? Хм, странно. А почему у меня 2 одеяла? «Эй, ребята, вы одеяло не видели мое?» Сосед с другой стороны почесал голову и родил свой вопрос. «Ну, у меня 2. Может, во время драки перекинули?» Кит передала ему 2-е синее одеяло. «Да, скорее всего, спасибо». Неловко улыбнулся парень, любуясь формами своей одногруппницы. «Ты, главное, спи нормально, Кейт, не придется тебе 2-е одеяло искать», — шепнул я ей, когда мы уже улеглись. «Так это ты меня накрыл?» Кейт удивилась и как-то странно скорчила личико. Мы немного пообщались обо всем и ни о чем, но как еще назвать ее жалобы на военную униформу, холодный климат, тяжесть косметички и необходимость жить в одной казарме? Ведь она не первый раз уже на похожих полевых выходах. Могла бы и привыкнуть. Но нет. Ее сила раскрывается в других условиях и в других местах. Дайте ей клуб, дискотеку, вечеринку, и она разболтает кого угодно. А тут она просто превратилась в красивый цветок, у которого отняли большую часть колючек. Здесь она... Да, впрочем, не только она, но и большинство из нас вышли из зоны комфорта и стали слабее, чем были в академии. Но это, по крайней мере, может дать им стимул объединиться и держаться друг за друга. Я на это надеюсь. Утро, построение, завтрак. Учеба, тренировка, обед. Работа, уборка, дежурство и ужин. Душ, личное время, изучение боевых сводок. Вот наш график на ближайший месяц. Уныние, тоска и разочарование. Я бы даже хотел просто работать наравне с солдатами. Они, кстати, в большинстве своем оказались адекватными, просто у самых молодых и горячих слишком зачесались причиндалы. Но их оказалось не больше, чем нас, а даже меньше. Так и ходят уже вторую неделю своей группой в свободное время, но к нам не лезут, максимум огрызаются, факи показывают или упражняются в острословии, молодые и наивные. «Сэр, разрешите обратиться?» Я подошел к нашему знакомому капитану, который вроде как открепился от нас, но с другой стороны был по сравнению с другими офицерами своим. «Разрешаю». Не поднимая взгляда с гипнотизируемой кружки чая, ответил он. «Сэр, вы ведь могли, как и прочие солдаты, отправиться в место предыдущей дислокации, но вы почему-то выбрали отправиться с нами в эту богом забытую дыру. Почему?» Капитан поднял свой взгляд и медленно осмотрел блокпост, на котором мы дежурили. Он планово, я вне очереди за ту самую драку. «Скажи мне, ты боишься смерти?» Он вытащил сигарету и закурил. «Сложно сказать. Я побывал на грани уже несколько раз. Скорее, не самой смерти, а невозможности выполнить свою мечту». «О чем ты мечтаешь?» Продолжился допрос, хотя я первый задал вопрос, а ответа так и не получил. «Глобально? Победить. Найти виновных, заставить их ответить. Но это утопия. Поэтому просто победить и уничтожить столько шайтранов, сколько смогу». Высказал я мечту не только свою, но и многих других людей. «А я вот мечтаю, чтобы у меня исчезли сны. Это сложно. Видеть каждую ночь лица погибших. Друзей, знакомых, боевых братьев и сестер. Да даже незнакомых мирных жителей, что погибли во время той свалки и мясорубки. Почему я не вернулся к прошлому месту дислокации? Потому что его больше нет. Людей там больше нет. Лишь призраки бродят по полю боя, умоляя упокоить их души. Они погибли, а я выжил. Мои ребята все как один головы положили, а я сок на больничной койке пил. Для меня больше нет дома, нет семьи. Я просто призрак. Трусливый призрак, что не нашел в себе силы сдохнуть в бою. Я боялся раньше, боюсь и сейчас. Когда видишь шайтрана, что скачет на огромном ящере и сметает всех на своем пути, храбрость куда-то исчезает. С каждым погибшим, растоптанным, порванным и растерзанным братом рядом с тобой. С каждой каплей пролитой крови. Наступает момент, когда адреналин не способен перекрыть накатывающее отчаяние. И чем дольше ты выживаешь в подобной мясорубке, тем проще трусости захватить власть над твоим телом. Я молюсь Богу, чтобы не оказаться вновь в подобной обстановке. Поэтому я тут. Студентов, таких как вы, молодых и не прошедших обучения, не отправят на убой. Здесь безопасно». Он докурил сигарету и внимательным взглядом, будто пытаясь сказать мне: «Давай, попробуй осудить меня». «Каждому послано ровно столько, сколько надо выдержать. Или умереть, пытаясь. Вы выжили, ваш бой еще не окончен, и у судьбы на вас свои планы. Я тоже выжил, и я зол. Вместо сражений мы занимаемся помощью нефтяникам, заправляем конвой и проверяем проволоку. Войны не выигрываются в обороне. Мне уже 18, и я до сих пор не убил ни одного шайтрана. Блядство».